Глава 48. Владычица Трунхильд благосклонно взирала на женский муравейник. Вчера муж все же навестил ее, в основном, чтобы обсудить кое-какие торговые дела, но и просьбу услышал. Глядишь, и останется гордая волчица в вечных рабынях, и переймет владычица ее искусство, а потом посадит на цепь у очага. Вдруг у дверей появилась крепкая баба с огромным лотком сладостей. Дети тотчас бросились к матерям клянчить монетку, и даже тихая девочка-волчица подошла к матери. Видно, заманчивые на лотке были сласти. Владычица кивнула голубоглазой латошнице. «Подойди, мол». И та подошла, смиренно кланяясь и нахваливая товар тонким пронзительным голоском. А и впрямь выбор был богат. И орехи, жаренные в меду, и сушеные ягоды, и сладкий сыр в маленьких шариках, с тонкими палочками, чтобы удобнее было держать, и маковые палочки, скрипящие на зубах, и прозрачные ломтики ягодного мармелада, и хрустящие полоски медового печенья. Просто глаза разбегались. «Отведайте, владычица орешков! Сладкие, каленые!» Торговка подхватила вычурную ложку. Зачерпнув лакомство из берестяного коробка, щедро сыпнула в деревянную чашку и поднесла с поклоном. Владычица соизволила отведать и благосклонно кивнуть. А торговка накладывала в чашку и другие сладости, болтая без умолку. «А ночи теперь темные, безлунные. Ни один муж жену из дома не выпустит. Чем же нам еще утешаться? Только сладостями!» Быстро утомившись болтовней, Трунхильд сделала торговке знак отойти. И женщины тотчас утянули латошницу в уголок, разбирая сладости и болтая. Волчица сидела безучастно, стараясь не выдать себя ни одним движением. Ложку она заметила. Кроме того, торговка, подавая хозяйке женского дома чашку сладостей, уронила ей на рукоделие клочок бумаги размером с крошку. Прочитать его женщина смогла лишь после ужина, когда укладывала дочку спать. Там было только два слова: «Сегодня ночью». Калабриан, оставшись охранять женщин, продолжил свои уговоры. Он старался быть рядом с Геллой, помогать, поддерживать, и все больше втягивался в ее жизнь. Вставала герцогиня рано. После утренних процедур садилась писать письма или изучать очередной том о лечении магии, подаренный ей хранителем библиотеки драконов. Потом была разминка и плотный завтрак. Стражи по просьбе принцессы ежедневно гоняли высокопоставленных учениц на небольшом пятачке, отгороженном повозками. Затем леди Гелла немного отдыхала, повторяя выученное утром. Обед был поздним. После него леди изучали законы северных княжеств, читали записанные саги и песни. В общем, готовились ко встрече с подданными князя Ивена. Только после ужина наступало время отдыха. Чувства, эмоции, все обострилось. Гелла боялась выходить к вечернему костру, потому что принц обязательно сядет рядом и предложит прислониться к его плечу. Следом за отказом появится подушка или кружка горячего бульона. И орк, напевающий бесконечную печальную песню, понимающе усмехнется, когда она все же уложит свою голову на широкое плечо. А потом, когда звезды заблистают на небе, Калабриан на руках отнесет ее в повозку и передаст Лиат. И никто не узнает, сколько раз его губы соскользнули с ее макушки на щеку, и сколько раз ее губы прижались к тонкой сорочке под распахнутым камзолом. Весна набирала обороты, пели птицы, миловались звери. Все чаще приходилось бросать коням кровь на стоянках, чтобы не бились в упряжке. Люди, вампиры, оборотни ежеминутно чуяли дыхание весны. Все ждали любви. Граница северных княжеств встала однажды перед караваном огромными каменными столбами с вырезанными ликами воинов. Перед ними на плоских камнях были разложены приношения — цветные платки, связки вяленой рыбы, бусы и чашки с молоком. Миолен распорядилась приготовить угощение и сама отнесла его к подножию каменных великанов. А потом караван потянулся по дороге, и яркое солнце неожиданно бросило сноп лучей на переднюю повозку, украшенную гербом князя.